Но когда ты ляжешь со мной в постель, то будешь смотреть на меня так, как смотрела только что. Не так, как смотришь на других. На свете останусь я, один я. И ты будешь знать, что других мужчин для тебя больше не существует. По коже Софии побежали мурашки. Она боролась с желанием растереть предплечья. «Почему ты говоришь так, словно угрожаешь мне?» «Потому что это так и есть». Он отодвинулся, поднял следующий бокал и начал рассматривать его содержимое. Глава 13. Клермонт штудировал дело о Вану. Он потратил уйму времени на изучение данных, доказательств, места преступления и отчетов судмедэкспертов и мог наизусть цитировать документы и протоколы допросов. После 8 недель работы стало ясно, что следствие зашло в тупик. Ни правдоподобных версий, ни серьезных доказательств, ни ясных ответов на все растущее число вопросов. Это приводило его в бешенство. Идеальных преступлений нет. Есть только проколы и ошибки следователя. Что же он просмотрел? «Алекс!» Мейгер остановилась рядом и села на угол письменного стола. Она была в пальто. Февраль в Сан-Франциско выдался мерзкий. Ее младшему сыну завтра предстоял экзамен по истории. Муж лежал с простудой, а обеда не было. В общем, все трещало по швам. «Иди домой», — сказала она. «Должна же быть какая-то зацепка», — проворчал он. «Угу, должна. Но не всегда удается связать концы с концами. Похоже, дело Вана удастся закрыть только в том случае, если нам повезет и появятся новые улики. Мне бы не хотелось рассчитывать на везение. А мне рассчитывать больше не на что». «Он использует для встречи квартиру дочери», — начал Клермонт, не обращая внимания на протяжный вздох своей напарницы. «Никто не видит, как он входит, никто не слышит выстрелов, никто не видит, как входит или выходит его гость. Потому что в 3 часа ночи соседи спят». Они привыкли к городскому шуму и не слышат выстрелов из пистолета 25-го калибра. Дерьмовый пистолет, игрушка для женщины. «Прошу прощения», — она похлопала по кобуре, в которой лежал 9-миллиметровый пистолет, бывший на вооружении полиции. «Для штатской женщины», — поправился он, еле заметно улыбнувшись. «Вино, сыр, встреча за полночь в пустой квартире, тайком от жены. Жертва преступления, человек, привыкший обманывать жену. Здесь пахнет женщиной, если только это не попытка сбить нас со следа. Мы изучали и мужчин тоже. Может быть, следует изучить их еще раз?» «Бывшую миссис Авану, будем называть ее так, в отличие от вдовы Авана, часто встречают в компании некоего Дэвида Каттера. Похоже, у нее улучшился вкус. Но она прожила с этим сукиным сыном в законном браке почти 30 лет. Почему?» «Послушай, мой муж не бегает за юбками, и я очень люблю его. Но временами спрашиваю себя... Почему я до сих пор состою с ним в законном браке?» «Она католичка». Мейгер испустила еще один вздох, поняв, что скоро домой не попадет. «Итальянка, католичка и практичная женщина. Развод легко не дается». «Но когда Авана попросила развода, она согласилась?» «Точнее, не стала ему мешать. Это разные вещи». «Да, но разведенные католички не могут снова выйти замуж, верно? И даже встречаться с другим мужчиной без одобрения церкви». «Стало быть, она убила его, чтобы расчистить себе путь. Приди в себя, Алекс. Убийство — более тяжелый грех, чем развод, даже для католиков. Или кто-то сделал это за нее. Катера приняли на работу через голову Авану.